Глава шестая, в которой я основываю колонию и переживаю кризис, а также вызываю привидения на острове кошмаров. Вовек не забыть мне то утро, когда Фредриксон получил срочную телеграмму. Началось оно мирно и чудесно. Мы сидели и пили кофе в штурманской рубке морского оркестра. «Я тоже хочу кофе», — сказал Сколотяб, пуская пузыри в стакане с молоком. «Ты еще слишком маленький», — ласково объяснил ему Фредриксон. «Между прочим, ты отправляешься домой, к своей маме, через полчаса, на пакет-боте». «Вот как», — спокойно сказал Сколотяб, продолжая пускать пузыри. «А я останусь с вами», — воскликнула дочь Мимлы, — «до тех пор, пока не вырасту. Слушай, Фредриксон, ты не можешь изобрести что-нибудь такое, чтобы мимлы вырастали ужасно большими?» «Да они маленькие и хороши», — сказал я. «Мама тоже так думает», — согласилась мимла. «А вы знаете, что я родилась в ракушке и была не больше водяной блохи, когда мама нашла меня в своем аквариуме?» «Ты опять говоришь неправду», — сказал я. «Мне доподлинно известно, что всякий зарождается внутри своей мамы, совсем как семечко в яблоке. И мимл не полагается держать на борту, и это навлекает беду». «Глупости», — беспечно ответила мимла и опрокинула в себя еще кофе. Мы привязали к хвосту Сколотяпа записку с адресом и поцеловали его в мордашку. Он никого не укусил за нос, и это делает ему честь. «Кланяйся маме», — сказал Фредриксон. «Да смотри, не разбей пакет-бот». «Ладно», — обещал счастливый Сколотяб и тронулся в путь в сопровождении дочери Мимлы, которая обещала позаботиться о том, чтобы он чин-чином взошел на борт пакет-бота. Тем часом Фредриксон развернул карту мира на столе в штурманской рубке. Но тут в дверь постучали, и раздался громовой возглас: «Телеграмма! Телеграмма молния Фредриксону!» Перед дверью стоял большой хемуль из сада самодержца. Фредриксон с непоколебимым самообладанием надел свою капитанскую фуражку и с серьезной миной прочел телеграмму. В ней значилось: «Нашего сведения дошло, Фредриксон, изобретатель милостью Божией, точка, наша милость желает поставить ваш талант нашу высочайшую службу, восклиц знак. Ответ спешно, точка». «Прошу прощения, он не очень-то в ладах с правописанием, этот король», — сказал Зверок Шнырок, учившийся грамоте по своей кофейной банке «Максвелл Хаус», «Хайч Грейт», «Кофе», «One Pound» и так далее, пока банка была еще синяя и не заляпана красной краской. «В телеграммах никогда не ставят ни точек, ни запятых», — пояснил Фредриксон, — «чтоб покороче было. С телеграммой все в порядке». Он достал из-за ноктоуза щетку для волос, сел и принялся чистить свои уши так, что аж клочья полетели по всей штурманской рубке. «Можно я проставлю все большие буквы в твоей чудесной телеграмме?» — спросил Зверок Шнырок. Но Фредриксон не слушал. Он что-то пробормотал и перешел к чистке штанов. «Послушай», — осторожно сказал я, — «если ты начнешь изобретать разные штуки для самодержца, мы не сможем продолжить путешествие». Фредриксон издал какой-то невразумительный звук. «А на открытие уходит уйма времени, не так ли?» — продолжал я. И поскольку Фредриксон не отвечал, я в полном отчаянии воскликнул: «Но как можно стать искателем приключений, когда живешь на одном месте? Ведь ты же хочешь быть искателем приключений, так ведь?» На что Фредриксон ответил: «Нет, я хочу быть изобретателем. Я хочу изобрести летающую лодку». «А как же я?» — спросил я. «Можешь основать колонию вместе с другими», — дружелюбно ответил Фредриксон и исчез. В тот же день после обеда Фредриксон перебрался в парк сюрпризов, прихватив с собой и морской оркестр. Одна только штурманская рубка осталась одиноко стоять на берегу. Королевская гвардия вкатила судно на поле увеселений, окружила все строжайшей секретностью и еще 8 булыжными стенами. Их с великим воодушевлением построили верно подданные. На строительную площадку завезли несколько повозок инструментов, тонны шестерней и мили стальных пружинок. Фредриксон обещал самодержцу посвящать все вторники и четверги изобретению таких увеселений, которыми можно стращать верноподданных. Остальные дни недели он будет работать над своей летающей лодкой. Однако обо всем этом я узнал лишь задним числом. Я чувствовал себя покинутым и заброшенным. Я опять начал сомневаться в самодержце и больше не мог восхищаться королями. К тому же я понятия не имел, что такое колония. В конце концов, в жажде утешения я направился к Мимле домой. — Гей! — сказала дочь Мимлы, перемывавшая из шланга своих маленьких братьев и сестер. — У тебя такой кислый вид, будто ты клюквы наелся. — Я больше не искатель приключений. — Я хочу основать колонию, — мрачно ответил я. — Вот как? А что это такое? — Сам не знаю, — пробормотал я. — Должно быть что-нибудь неслыханно дурацкое. Наверное, лучше уплыть с хатифнатами, одиноким, как Самум или Орлан. — Тогда я тоже отправлюсь с тобой, — заявила дочь Мимлы и перестала качать воду. — Нет, ты совсем не то, что Фредриксон, — сказал я, но мой тон не произвел надлежащего эффекта. — Правда, — радостно воскликнула дочь Мимлы. — Мама, где ты? Опять она куда-то запропастилась. — Здесь я, — молвила Мимла, высовываясь из-за листа. — Скольких ты уже помыла? — Половину, — ответила дочь. — Остальные хороши и так. Вот этот тролль пригласил меня в путешествие по белу свету. Одинокой, как Самум или Зяблик.